Очерк первый. Массовая и популярная культура в теоретических исследованиях. Массовая культура к концу 20 века стала не только важнейшим фактором современного социума, но и пространством рефлексии и теоретизации в самых различных областях социогуманитарного знания. Поскольку сами традиционные академические дисциплины не находятся в неизменном состоянии, их рамки раздвигаются, растут междисциплинарные связи, появляются новые дисциплины и методы. Трудно определить, какую превалирующую область знания, в которой проблемы массовой культуры разработаны наиболее полно и тщательно. Кроме того, принимая во внимание тенденцию к отказу от метанарративов в постсовременном анализе феноменов культуры и общества, вряд ли стоит пытаться выстроить некую общую теорию массовой культуры. Скорее можно говорить о теоретическом плюрализме в изучении этой стороны современной культуры. Те теоретические подходы и перспективы, в рамках которых анализируется массовая культура, также весьма разнородны и зачастую представляют собой частный случай в применении более общего подхода, к примеру, структурализм и семиотика в изучении массовой культуры. Поэтому задача, которую мы ставим перед собой в данной главе, это систематизация и описание уже весьма многочисленных теорий массовой культуры, которые, начиная с 30-х годов 20 века, заняли прочное место в культурологической и социологической мысли Запада. Хотя в отечественной традиции массовая культура до сих пор не стала предметом систематического научного исследования. Можно по пальцам перечислить серьезные научные исследования, посвященные проблемам массовой культуры, причем по вполне понятным причинам большинство из них весьма тенденциозны и ставят задачу не столько объективного исследования, сколько идеологически выдержанной критики. Несмотря на то, что в постсоветский период массовая культура осознается как несомненное присутствие в нашем повседневном существовании, как весомый фактор формирования ценностных структур социума, как важнейшая область экономической жизни и культурного производства, академические исследования продолжают обходить стороной все многообразие феноменов, входящих в пространство массовой культуры. Возможно, обращение к исследованиям массовой или по принятой в западной литературе терминологии популярной культуры послужит определенным стимулом к построению теории массовой культуры в российском контексте. Это тем более важно с точки зрения потребности в такой теории в области образования, менеджмента, журналистской деятельности, прикладной социологии, где вопросы массовой культуры стоят перед профессионалами в этих областях как насущная проблема. Перед тем, как переходить к обзору наиболее репрезентативных теорий массовой культуры, хотелось бы обозначить концептуальные границы терминов, которыми мы будем оперировать, поскольку они являются полисемантичными, а различные исследователи вкладывают в них разные смыслы. Наиболее распространенными терминами, применяемыми в западной литературе, являются массовая и популярная культура, причем они также не имеют четкого семантического разграничения. Нередко под массовой культурой понимается культура массового общества, что означает историческую ограниченность этого типа культуры, связанную с массовым распространением технологий тиражирования культурных текстов. В то же время массовая культура может рассматриваться как культурная универсалия, обозначающая одну из областей культуры, которая принимается большим количеством населения в противоположность элитарной культуре. В этом значении чаще употребляется слово «популярное». Несмотря на то, что в теориях, которые мы будем рассматривать, не существует терминологического единства, мы будем понимать массовую культуру как исторический феномен, сложившийся в эпоху индустриализации и особенно расширившейся в период роста информационных технологий. С социологической точки зрения, массовая культура – это культура массового общества, оформившегося в этот период. Под популярной же культурой мы будем понимать область культуры, которая приемлема и понятна большинству населения в любую историко-культурную эпоху, которая обладает своими эстетическими особенностями и находится в сложном комплексе взаимодействий с другими культурными пластами, элитарной и народной. Понимая всю условность такого деления, мы будем его придерживаться с целью разграничения исторически обусловленного и универсального аспектов исследуемого пласта культуры. Поскольку перед нами стоит задача обзора теории массовой культуры 20 века, то оба понятия будут переплетаться. В массовой культуре индустриального, постиндустриального и информационного общества заключен и пласт популярной культуры, но его взаимодействие с другими культурными областями является более сложно структурированным, чем это было в эпоху, предшествующую постмодернистскому состоянию культурного плюрализма и фрагментации. Несмотря на то, что дебаты по вопросу о сущности массовой, народной и популярной культуры уходят своими корнями в эпоху Просвещения, особой остроты они достигли в 20-е годы 20 века, когда получили широкое распространение технологий массового реплицирования произведений искусства и возникли такие массовые культурные феномены, как кино и радио. Именно это время и характеризуется возникновением теоретического интереса к проблемам массовой культуры. В рассмотрении современной массовой и популярной культуры можно выделить три основных аспекта, которые объединяют самые разнообразные проблемы и вопросы, касающиеся этой области культуры. Первое. Кто или что определяет популярную культуру? Каковы источники ее возникновения, коренятся ли они в потребностях народа или же налагаются сверху, определяясь властными интересами? Второе. Каково влияние индустриализации и коммерциализации на популярную культуру? Каковы судьбы популярной культуры в эпоху массового производства? Третье. В чем состоит идеологическая роль популярной культуры? Существует ли она для индокритинации людей? Или же является сферой сопротивления доминирующим интересам? Все эти вопросы, несмотря на их значимость для современности, уже были разработаны в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, когда вопросы массового общества и его идеологии стали особенно остро в связи с возникновением и распространением фашизма и продолжают разрабатываться вплоть до нашего времени. Во многом различные теории или подходы вырабатывают и свое собственное понимание массовой культуры, связанное с общетеоретическими положениями того или иного исследовательского направления. Среди многочисленных исследовательских направлений и подходов, оформившихся в течение 20-го столетия, некоторые, возможно, представляют уже скорее историко-культурный интерес, но большинство не утратили своей актуальности и до настоящего времени. Несмотря на то, что теоретические направления и методологии изучения массовой культуры часто непосредственно связаны с более широкими исследовательскими пространствами, в которых массовая культура представляется как один из аспектов современного культурного мира, все же можно говорить о становлении исследований массовой культуры как дисциплине, занимающей вполне заметную нишу и в социологии культуры, и в эстетике, и в теории культуры. Среди наиболее репрезентативных направлений в этих исследованиях можно выделить теории массовой культуры как культуры массового общества, возникшего в результате процессов индустриализации и урбанизации, заменившей собой традиционные формы народной или популярной культуры, исследования франкфуртской школы, ставшие в центре понятия культурной индустрии, гарантирующей устойчивость капитализма. Структурализм, в рамках которого массовая культура рассматривается как выражение универсальных и неизменных социальных и ментальных структур. Марксистские и неомарксистские теории, согласно которым массовая культура представляет собой форму доминантной идеологии. Теория феминизма, делающая акцент на патриархальную идеологию как основу массовой культуры. Постмодернизм, которые видят в формах массовой культуры воплощение радикальных перемен в роли масс-медиа, стирающих грань между имиджем и реальностью. Культурные исследования, которые соединили в себе ряд черт ранее разработанных подходов и с успехом применяются до сих пор для анализа популярной культуры. Рассмотрим наиболее значительные из этих теорий более подробно.